Иван Иванович пытался объяснить ей, сколь чрезвычайен этот факт, но преуспел не слишком и махнул рукой. Но это было, как оказалось, лишь самое начало истории, за которой последовало совершенно непредсказуемое продолжение. Возбужденный эйфорией победы, Иван Иванович уехал в Ялту, в Дом творчества писателей. Он уехал туда, в тишину, писать стихи, которые уже почти сложились в его голове, и придумывать к ним мелодии. Это было впервые, что он просил путевку в качестве члена Союза, и у него не хватило решимости попросить и для Ангелины Петровны. Она отнеслась к этому с пониманием, хотя расставаться не хотелось. Иван Иванович наслаждался ялтинским житьем, весной, работой, но скучал по молодой жене и досадовал на себя самого за излишнюю щепетильность. Большинство писателей приехали с женами. Он ежедневно звонил ей и клялся, что в следующий раз они непременно поедут вместе. Она смеялась в ответ и утешала его. Но однажды обычно счастливый ее голосок прозвучал тревожно и опустошенно. Она говорила, задыхаясь. Ее рассказ состоял из недомолвок и намеков. Какой-то телефонный звонок и женский голос с сильным иностранным акцентом, странные предложения, Лондон, Москва, Ленинград. Густой туман из страха и отчаяния клубился меж Ялтой и Москвой. Она не знала, как поступить, и не то спрашивала совета, не то сама расточала нервные советы, и перед Иваном Ивановичем сразу же померкли приморские пейзажи. Сначала он пытался превратить все в шутку, чтобы вывести ее из состояния шока. «Ты фантазируешь», — сказал он. «Я не фантазирую», — совершенно спокойно ответила она. «Просто это не телефонный разговор». «Это что?» «Опасно?» — спросил он мрачнее. «Действительно опасно?» Она снова пыталась ему что-то объяснить, и вдруг он понял, что ее иносказание имеет отношение к английской пластинке. Он целый день ходил сам не свой. Долгий путь его собственной жизни вновь, уже который раз, открылся перед ним. И снова в интонациях Ангелины Петровны он расслышал знакомое предупреждение о давней привычной угрозе. Да, вдруг вспомнилось. И отец, поставленный к стенке в 37-м году, и мать, вернувшаяся к жизни после почти 19 лет лагерей и ссылки. И все это был и его опыт. Он всегда страшился нового крушения. Он презирал себя за мелкую дрожь в коленях и, благословляя вожделенный граммофонный диск, первый в его жизни, еще не тронутый им, но уже существующий в природе, ненавидел желтолицого неведомого заморского шпиона с искаженной мордой, внесшего сумятицу в его жизнь. Вечером жена позвонила снова. Она ждала совета. Сквозь помехи и ее наигранное спокойствие до него постепенно дошла суть происшедшего. Ей позвонила женщина. Она говорила с сильным английским акцентом. Она отрекомендовалась женой этого шпиона, то есть она сказала, что она жена господина Джона Глоффа, который издал диск господина Атара Атарыча. Ее муж издает журнал и выпускает книги подпольных авторов, и она приехала, чтобы увезти из России рукописи подобных книг. Она надеется, что жена Атара Атарыча приготовит ей что-нибудь интересное из запретных произведений Атара Атарыча. Какая жалость, что самого Атара Атарыча нет в Москве, если, конечно, Атар Атарыч не побоится последствий. Ангелина Петровна, теряя сознание от страха, с гордостью заверила иностранную гостью, что ее муж ничего не боится. Боялась ли она? Боялась. Боялась, вспоминая время от времени, что и ее отец сидел когда-то в Свердловской тюрьме. Боялась, как боялись все, чьи гены были отравлены давним страхом. Какие лица белели! Несмотря на более благоприятные времена и всякие шумные разоблачения вчерашних преступлений, какие сердца содрогались. «Я тут имею разный адрес», — сказала гостья. «Беру там тоже рукопись, а потом прихожу здесь у вас, в субботу, at 7 o'clock, окей?» «Окей», — сказала Ангелина Петровна побелевшими губами и уронила трубку.